Глава 11. Новоселье. «Ну и что это?» — озираясь, спросил я. «Твой, блядь, офис!» — злобно отвечал Никита. «Мы стояли на пороге старого сарая, доверху набитого всяким хламом. Кучи проводов, целые жгуты проводки, колеса, какие-то старые книги и журналы по радио. На стене висела пара полуразобранных триммеров». В правом дальнем углу стояла старая железная больничная койка и тумбочка. Вдоль стены самодельные верстаки, усыпанные чертежами. Под ними несколько аккумуляторов от грузовиков. От них питались три лампочки над столом. Ближе к концу слева стояла буржуйка и лежали дрова. «А где автомат с кофе?» «Одни шутки в башке», — неодобрительно покачал головой Никита. «Это сарай на моем участке». «Ха-ха, вот ты исполнил мечту, обзавелся собственным домом», — заржал я. «Сука, заткнись ты уже». «Ладно, ладно», — продолжая давиться от смеха, я прошел к верстакам. «Наручники одевать не буду, хотя председатель советовал. Давай без глупостей, ок? Тут и так половина деревни хочет твоей смерти». «В итоге, что требуется от меня?» Осматривая чертежи и вырезки из научных журналов, лежащих на верстаке, спросил я. «Дать людям свет», — ответил старый друг. «Ага, круто, конечно, но...» «Ты, видимо, забыл, каким образом подается электричество в столь отдаленные места?» «Честно, я и знать не знал. Какие варианты?» «Что есть? Как тут раньше был свет?» «Где-то должен быть трансформатор». «Пошли», — жестом он указал мне на дверь. «Только наручники надень». Деревня была совсем маленькая, дома стояли друг другу лицом. Справа участки были больше, за домами виднелись еще дома. Там же углядел две смотровые вышки с патрулями и высокий деревянный забор. Слева же забор начинался практически через десяток метров от домов. Полукругом деревню окружал лес. За спиной моя прошлая темница, которая и правда была остатками церкви. Рядом кладбище, а за ним начинался лес. Каково же было мое удивление, когда я разглядел, что подход к деревне со стороны леса огражден военными ежами, собранными из дерева, а между ними натянута колючая проволока. Наверняка неплохо помогало от диких зверей. Свернув за одним из домов, оказались на импровизированной улочке. Впереди слева стоял двухэтажный кирпичный домик. На постоянное жилище он из-за своих небольших размеров не походил. Скорее всего, это была дачка, в которую люди приезжали на лето. Все окна пластиковые, на первом этаже железные ставни, на втором решетки. «Дом Аркаши?» — поинтересовался я. «Да, занял его сразу, как все началось». Тут же по улице стоял импровизированный ангар, в котором была техника, два снегохода, уже знакомый УАЗ. Тут же какой-то старый трактор и 130-й ЗИЛ, в котором ковырялись мужики. На улице заметил разобранный знаменитый ГАЗ-66. «Люди в деревне реагировали на меня неоднозначно». Кто-то отворачивался, кто-то выкрикивал проклятие. Некоторые просто неодобрительно качали головой. «А это чё, автосервис?» «Ну, типа того», — бросил Никита, слегка подталкивая в спину. «Он словно инквизиция вел меня через деревню, будто бы на главную площадь, где меня закидают помидорами, а потом вздернут на виселице». «Э, это ты, что ли, лесник?» Мужичок лет 40-45 стоял у мастерской. «Чё-то ты не похож на убийцу!» Я промолчал. Нарваться на конфликт, закованным в кандалы, самоубийство. Но мужик не унимался и направился к нам. На его голос вышли еще несколько. «Отошли!» — рявкнул Никита. «А ты не командуй, городской!» — раздался голос кого-то из мужиков. «Да. Он наших парней загубил», — все не успокаивался первый. «В чем тут проблема? За моей спиной прогремел басистый голос председателя. «У вас нет работы!» Из кучки мужиков навстречу Аркадию вышел огромный высоченный мужик. Шел он так уверенно, что мне казалось, он сотрет в порошок нас троих. «Какого черта он тут делает?» — проревел он. Вблизи он казался еще больше. Огромные кулаки молоты, высокий, шириной со шкаф, вылитый рестлер. Одетый в военную форму, а под бушлатом я разглядел отличительную особенность самых ужасающих и отшибленных войск РФ. Голубой берет десанта. «В чем проблема, Валера?» Аркадий совершенно бесстрашно смотрел здоровяку в глаза. «Это моя деревня, если ты не забыл. И главный тут я». «Он убил наших парней». Глаза бывшего вояки были налиты кровью. «Ты, Валера, зайди ко мне, как закончишь. Разговор есть», — настойчиво сказал Аркадий. «А вы...» обводя рукой группу деревенских. «Слушайте сюда. Если кто без моего ведома решит устроить самосуд, отправлю под лед. Поняли?» Толпа неодобрительно загудела, но никто не стал возражать. «Ты свободен, Валерий», — рявкнул жердяй. «Веди его ко мне». «Пошел», — ткнув в спину, гаркнул товарищ. Мы последовали за председателем в его апартаменты. Внутри дома небольшая прихожая, по прямой комната, направо кухня. За входом в нее печка, напротив маленькая дверь, видимо, в туалет. В самом дальнем углу деревянная лестница на второй этаж. «Ты куда его вел?» — садясь за толстый самодельный стол, спросил Аркадий. «Трансформатор смотреть», — уверенно ответил Никита. «На кой хуй тебе трансформатор?» — обратился ко мне толстяк. «На тот, что вы свет хотите», — огрызнулся в ответ. Он замолчал, пронзая меня испепеляющим взглядом. «Ты же знаешь, что хотят с тобой сделать в деревне». С этими словами он встал, достал из шкафа кружку и подошел к стоящему на окне самовару. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Смерти твоей хотят, публичной. Ты же сколько пацанов завалил». Он принялся медленно мерить шагами комнату. «А жив ты только благодаря мне. Ведь Андрей был отцом Стаса, моим братом. Он, конечно, странный был, садист». С этими словами он повернулся ко мне, глянул многозначительным взглядом и продолжил. «Но брат же, хотя я рад, что ты его пришил, а то он парней совсем загонял». Видимо, подустав, он сел за стол и, отхлебнув чая, продолжил свой монолог. «Димка командир отряда был. Серега этими бесами в гараже управлял. В оружии, в машинах разбирался. В общем, хороших ты парней на тот свет отправил». Он укоризненно смотрел на меня, словно директор в школе на хулиганов, разбивших окно. «Но тут есть и лучше, но это ладно, неважно. У тебя еще есть шанс спасти свою репутацию». Мерзко захлебывая чай, он посмотрел на меня. «И как же?» — отреченно спросил я. «Я думаю, тебе Никита уже рассказал, что я хочу. Ты можешь это сделать?» «Вы хоть представляете себе, что вы требуете?» «Расскажи». Жестом он указал на кухонный диван напротив. На ближайшие 2 часа я почувствовал себя лектором в институте. Жердяй изредка залипал, но старался слушать. И чтобы не уснуть, постоянно подливал себе чай. Никита же ловил каждое слово. Спустя, наверное, 2 часа я наконец-то смог добиться понимания. «В итоге у нас только 2 варианта». Это несколько самодельных ГЭС и паровой котел, и это хрень с паровоза. Не хрень, а генератор, делая умный вид, подытожил я. И не ГЭС, а водяное колесо. Я подумаю над твоей идеей, а теперь проваливайте. С этими словами он встал и жестом указал нам на выход. А сам направился к лестнице на 2-й этаж. Выходя, я увидел босые женские ноги на ступеньках лестницы, которые быстро исчезли под натиском председателя. Закрыв за собой дверь, уже у самой калитки наткнулись на Валеру. Презрительно бросив взгляд на меня, он, словно товарный поезд, распихивая нас плечами, пошел в дом. «У председателя кто-то живет?» — спросил я. «Девчонка у него живет. Все ее погибли, а он ее себе забрал», — начал рассказ Никитос. «Она малая совсем была, лет 16. Его все осуждали, даже братья, но он больной, озабоченный. Прятал ее. И сейчас прячет, хотя все прекрасно знают». «Понятно». В анкете поводов для убийства появилась еще одна галочка. «Здоровый хрен!» Я кивнул в сторону удаляющегося вояки. Спустя несколько часов мы вернулись, и Никита, снова закрыв меня в сарае, сославшись на собрание общины, ушел. Я же взял бумажку и прикинул, что можно сделать. Спустя 3 или 4 часа безуспешных расчетов устало откинулся на стуле. Волнение за Варю окутало меня словно одеяло и парализовало мозг. Меня нет уже 3 дня. Что можно думать? Больше всего я надеялся, что она не пойдет меня искать. Вернется Никита, спрошу у него, не рыщет ли отряд в деревне в поисках моего укрытия. Где его черти носят? На улице уже темно, скоро ночь, наверное. Дверной замок загремел и оторвал меня от размышлений. Но это был не Никита. В дверном проеме стояла высокая девушка с короткими волосами. Свет падал сзади, и в сумраке я не мог толком ее разглядеть. «Не морозь хату!» — на улице начинался буран. «Либо туда, либо сюда!» — рявкнул я. Она быстро зашла, захлопнула дверь и уверенным шагом направилась в мою сторону. В свете лампы смог разглядеть ее поближе. Высокая, коротко стриженная пигалица-брюнетка с острым слегка задранным вверх носом, острым подбородком и светло-голубыми глазами. Она напоминала девушку с обложки или, как модно было говорить, фитоняшку. Вся подтянутая, с четкой выделявшейся талией, крепкими ногами и средних размеров грудью. Она стояла чуть боком, поэтому я смог увидеть, что сзади тоже все в порядке. В руке стеклянный фужер с красной жижей и сверток. Странно, как ее не забрал себе Аркадий. Или она принадлежала кому-то из прихвостней, а сейчас здесь, чтобы отомстить за смерть своего мужика? «Че надо?» — прервав тишину, резким тоном спросил я. «Меня прислали тебя покормить, и орать будешь в другом месте». С этими словами она чуть ли не бросила в меня фужер. «Спасибо». «Кушайте, не обляпайтесь». «Какая наглая сучка!» — пронеслось в голове. Отвернувшись, быстро развернул сверток и обнаружил там жареную птицу. Конечно, у меня были сомнения в ее происхождении, но голод не тетка. «Так это ты, безжалостный убийца-лесник?» — спросила гостья. «Да, да, дьявольский ронин апокалипсиса. Леший, маньяк и все прочие определения, которые могут прийти тебе в голову», — жуя бросил ей в ответ. «Ха-ха, ронин!» Наигранно смеясь, она прошла к кровати, села и, облокотившись на стену, закинула ногу на ногу. «И как давно ты в той деревне?» «Давно, как война началась», — сухо ответил я. «И выжил один, в лесу?» «Послушай, красотка, мне не до разговоров, мне нужно работать, ваш спаситель хочет электричество вернуть». «Аркадий, это жирная свинья? А кабельная будет?» Она расхохоталась во весь голос. «Кстати, я Света». «Олег, спасибо, передай повару, было вкусно». Допивая не очень свежий компот, я повернулся к ней. Она встала и кошачьей походкой направилась ко мне. «Вообще-то поварихе». С этими словами она резко села мне на колени. Ее руки обвили шею. «Так ты расскажешь мне, как ты выживал 4 года один, непонятно где, да еще и без женщины?» И в ту же секунду горячие пухлые губы вцепились в мои. «Ты что творишь?» Вырываясь из железных объятий, я слегка толкнул ее назад. Пару секунд она, недоумевая, молча смотрела на меня, а потом снова пошла в атаку. «Да тормози ты!» Я вскочил, крепко держа ее за руку, чтобы не упала. «Я что, не привлекаю тебя?» В ее голосе звучали нотки металла. «Или ты по мальчикам?» «Если ты пришла за этим, то не по адресу», — рыкнул я. «На гея ты не похож, тогда в чем проблема?» Не унималась гостья. «Может, это поможет?» Она расстегнула куртку, под которой была почти прозрачная шелковая ночнушка, обнажив тем самым свои прекрасные формы, и достала фляжку из внутреннего кармана. «Нет. Конечно, устоять перед ней было тяжело. Обычно фото таких женщин выставляют в журналах с пометкой 18+. «Хм». Наклонившись так, чтобы я мог увидеть все ее прелести, она поставила флягу на стол. «Олег. Мужественное имя. Князь Олег». Смех ее наполнил все пространство и почему-то напоминал смех снежной королевы из мультика. «Я зайду еще, и в следующий раз ты обязательно мне все расскажешь». Она игриво щелкнула меня по носу и, виляя бедрами, быстро направилась на выход. Дверь хлопнула, и снаружи лязгнул замок. «Что это было? Ее кто-то прислал?» Достав из ящика сигареты, которыми заботливо поделился мой друг, откинулся на кресле и закурил. «А чё, тёлочка топ была. Сколько ты там уже без бабы-то?» Ехидный голосок снова говорил в моей голове. «Иди нах, я так не могу!» Разворачиваясь на стуле к чертежам, вслух заговорил я. «Что ты говоришь? Почему? Для Варечки бережешь? А если тебя жирный пристрелит завтра?» Не унималась змея. «Мне все равно, давай лучше работой займемся». Очень хотелось выпить и отвлечься от мыслей о Варе. Но пить непонятное зелье этой похотливой сучки не стал. Просидев еще несколько часов, смог сварганить план работ по паровому котлу. Ладно, на сегодня хватит. Раздевшись, лег на кровать и уставился в потолок. Кто это гостья? Где этот черт Никита? Как там моя Варечка? Надо быстрее выбираться отсюда. С этими мыслями погрузился в сон. «Чё звал?» — садясь за стол, спросил Валера. «У меня к тебе есть разговор», — издалека начал Аркадий. «Ты ведь в деревне остался старший по званию». «Ну и чё?» «Я тебе предлагаю место Серёжи занять, остолоп», — прогремел председатель. Валера молчал, до его обделенной стратегической мыслью головы доходило туго. «Послушай». Серега был алкашом и буяном, приставал к бабам, и тем же занимались его пацаны. «Но ведь ты не такой», — перейдя на лесть, продолжал жирный. «Нет», — пробасил вояка, — «честь превыше всего». «Вот и отлично. Теперь ты главный по солдатам, так сказать». «Зачем этот сученыш тут?» «Послушай, Валера, этот сопляк — наш билет в жизнь, он инженер. Он может починить нам свет в деревне». «Да ладно», — восторженно процедил Валера. «Да, Валерчик, да, и ты, как главный, проследишь, чтобы его не трогали. Ты ведь умный мужик». Поставив кружку на стол, Аркадий сверлил взглядом собеседника. «Не расстраивай меня, я возлагаю на тебя огромные надежды», — шумно отхлебнув чая, добавил он. Валера же пытался переварить все сказанное толстым. «Но ведь он столько пацанов завалил». «Он сделал всю работу за тебя. Разве при живых Диме и Сереге ты бы сейчас тут сидел?» Аркадий, как опытный вербовщик, прекрасно знал свое дело. «Я все понял», — — отреченно ответил десантник. «Могу идти?» «Да», —